Все подозревали, что Дейдра беременна и что только из-за этого они и женятся. Все, правда, казалось не так. В Дублине его вечно шпыняли эти ужасные охаганы. Карьера в палаццо не удалась. С детьми тоже проблемы. Старшая вроде бы живет с каким-то безработным актеришкой. Их парень Брэндон все бросил, уехал в Мейо. Другого места не нашел. И Хелен. Монашка. Очень своеобразная, трудная девушка. Фрэнк не любил думать о Хелен Дойл, которая возникла в его жизни дважды и оба раза принесла с собой беду. Да, у Дойлов мало причин для праздника. Может быть, потому они и затеяли этот юбилей. Вот уж неожиданное приглашение. Но приглашение, которое ждало его дома, было подобно грому среди ясного неба. «Джой Ист пригласила нас на ужин», — сообщила Рената. «Говорит, будем только мы втроем, ты, я и она». Она сказала, по какому поводу? Я у нее спросила. Говорит, что хочет с нами поговорить. У нее дома? Нет, она сказала, что такие вещи надо обсуждать на нейтральной территории. Рената явно была сбита с толку. У Фрэнка кровь заледенела в жилах. Не понимаю, к чему это ей, — выдавил он. Она сказала, что закажет столик в ресторане. Она выяснила у Дианы, что ты не занят, а потом позвонила мне узнать, свободна ли я. Да, понятно. Ты что, не хочешь идти? Казалось, Рената разочарована. Джой последнее время ведет себя очень странно. Думаю, это беременность на нее так действует, а тут еще перевод на другое место. Она, правда, до сих пор не сказала ни да, ни нет. Нельзя ли как-нибудь от нее отделаться, как ты думаешь? Выйдет очень некрасиво. Но мне казалось, она тебе нравится, — смущенно добавила Рената. — Нравится. О чем речь? Не в этом дело. Она стала немножко неуравновешенная. Ладно, я сам все улажу. Она просила позвонить. У Ренаты было чужое, отстраненное лицо. — Хорошо. Мне все равно сейчас нужно съездить по делу. По пути позвоню. Фрэнк сел в машину и поехал домой к Джой. Он звонил в звонок, стучал, все без толку. Потом нашел телефон-автомат и позвонил ей. Она сразу же взяла трубку. — Почему ты мне не открыла? — Не хотела. — Сама сказала, что хочешь поговорить. Я просила позвонить, а не приходить. Разные вещи. Джой, не делай этого, не устраивай сцен перед Ренатой. Это несправедливо, она этого не заслужила. Совсем не заслужила. Не будь жестокой. Ты умоляешь? Я и вправду слышу в твоем голосе мольбу. Черт возьми. Можешь слышать что угодно, но подумай, что плохого она тебе сделала. Так ты принимаешь мое приглашение или нет? Спросила она с вызовом. Послушай, нет, я не буду больше слушать. Да или нет? В голосе ее слышалась угроза. Да. Так я и думала, сказала Джой и положила трубку. Это был тот самый ресторан, где они с Джой обедали в январе. Тогда у Джой еще не было живота, и тогда они смеялись на глазах у родственниц Нико. Теперь все было по-другому. Джой, которая, к огромному облегчению Фрэнка, до сих пор сидела на минералке, была сама любезность и хлопотала о том, чтобы они устроились поудобнее и удачно выбрали блюдо. Говорила в основном она. Фрэнк слишком нервничал, а Рената вела себя очень сдержанно. «Знаете, как в фильмах всегда говорят, вы, наверное, удивляетесь, зачем я попросила вас сегодня прийти сюда?» — проворковала Джой. «Вы сказали, что хотите о чем-то поговорить?» — вежливо напомнила Рената. «Хочу». Я долго думала и, наконец, пришла к определенному решению. И я полагаю, будет правильно, если я вам об этом расскажу. Тебе, Фрэнк, в связи с работой, а вам, Рената, вам из-за Фрэнка. Начиналось самое страшное. Будь она трижды проклята. Это не просто уязвленная женщина, это фурия. Надо было играть с ней честно. «Да?» — встревожилась Рената. Фрэнк молчал, —